Глава 19. Армия. Всю свою жизнь Эл была сильной и независимой. Временами дерзкой и вспыльчивой, редко задумываясь, насколько ее слова могут задеть другого человека. Впрочем, умение говорить все прямо в лицо можно было назвать скорее положительным качеством, нежели наоборот. Близких людей Эл оберегала и защищала, подобно воину, любой ценой. Оказавшись именно в этом месте, именно сейчас, в Эл просыпался гнев, с которым справиться становилось все труднее и труднее. Почему именно сейчас? Почему именно здесь? Когда важна каждая секунда, когда нужно спешить? «Юная мисс!» — приветственно воскликнул мистер Флафф. Да, Эл оказалась в саду Стрэтфорд, в солнечном теплом саду, с единственным жителем, странным мистером Флаффом. «Что я здесь делаю?» — сквозь зубы спросила Эл. Все еще лежа на траве, Эл даже в голову не пришло подняться. Она так и продолжала опираться на руки, глядя на раздражающего ее в данную минуту несуразного старичка. «Вы искали выход, дорогая Эл, и я его вам дал», — беззаботно пропел мистер Флафф. «Мне нужно домой», — заявила Эл, даже не задумавшись о значении его слов. «Попрошу вас, мисс, немного сохранить молчание, иначе мои флагмунтории не смогут вам помочь». «Что? Какие еще флармонтории?» — разозлилась Эл. — Плевать мне на них, кем бы они ни были. Вы не понимаете. И тут неожиданно мистер Флафф резко стукнул своей палкой тростью по земле, и Эл замолчала. При всем ее желании кричать и сопротивляться, бежать отсюда, рвать и метать, она могла только яростно мычать. Ее губы словно приклеились друг к другу, плотно сомкнувшись. Мистер Флафф приоткрыл глаза, в которых переливалась радуга, и крупные бабочки закружились над головой. Вереницей, одна за другой, они опускались на больную ногу Эл. Ощущая только легкое покалывание и тепло, Эл не сразу сообразила, что именно происходит. Когда бабочки вернулись в воздух, кружа над мистером Флаффом, Эл поднялась в неверии, трогая ногу. Она только хотела поблагодарить старичка, но он вновь ударил палкой, и флагмунтории сели ей на ладони. Царапины и ссадины втягивались будто по волшебству. «Элеонор, присаживайтесь», — пригласил ее мистер Флафф, как только бабочки закончили свою работу. На столике уже пыхтел красный чайник, расписанный цветными завитушками, а на тарелках лежали сладости. Эл оглянулась. Арка, через которую она сюда попала, исчезла. К слову, и появилась-то она не в том месте, где сестры обычно попадали в сад. Ничего другого Эл не оставалось, и она села на плетёный стул, ожидая объяснений. Мистер Флафф молчал, а у Эл всё горело внутри от нетерпения. Она поёрзала и вздохнула. «Выпей», — сказал старичок приказным тоном, пододвигая к ней чашку с ароматным чаем. Покорно подчинившись, Эл только с первым глотком осознала, насколько этого ей не хватало. Горячая жидкость приятно прокатилась, придавая сил. «Спасибо», — сказала она. «За чай и руки с ногой. Мистер Флафф, пожалуйста, не сочтите за грубость, но мне правда следует спешить. Нас взяли в плен в ином мире, и Вэл до сих пор остается там. Мне удалось сбежать только благодаря ей. Я должна вернуться». Пристально наблюдая за ней с закрытыми глазами, а Эл не сомневалась, что ему и не нужно их открывать для этого, мистер Флафф продолжал молчать. Она сделала еще пару спасительных глотков и отодвинула чашку. «Вся сила, заложенная в тебе, совершенно не случайно, должна быть раскрыта настолько, насколько ты пока что можешь», — начал говорить он совсем даже не мелодичным, а довольно серьезным и строгим голосом. «Твоя сестра невероятно мудра. Вы приняли верное решение». Эл слушала внимательно, думая, откуда ему известно про ее силы. «В твоей власти многое, Элеонор Стрэтфорд», — продолжал мистер Флав, почти не шевелясь. «И ты воспользуешься этим. И не беспокойся о времени, ведь они тебя ждут». «Кто?» Логичным было бы предположить, что старичок имеет в виду Макхар. Только откуда он мог это знать? «Что ты собираешься делать?» — спросил он, заметно расслабляясь на стуле и болтая ногами. «Доберусь до дома, чтобы предупредить Пирса, и мы вместе поедем в корпорацию. Вэл нужно спасать». Мистер Флав склонил голову на бок, не волнуясь, что его смешная шляпка едва не свалилась. Эл прищурилась, не понимая, почему тот молчит, и тут ее осенило. «Пирс, вы же ничего о нем не знаете. Мы к вам так давно не приезжали, что вы пропустили все новости. Но, мистер Флав, прошу, отпустите меня. Я обязательно вернусь и все-все вам расскажу». «Что ты собираешься делать, Элеонор Стрэтфорд?» — вновь спросил мистер Флав. От него исходила какая-то энергия, отчего Эл не могла заставить себя вскочить с места и кинуться к выходу. Она продолжала сидеть. «Я же уже сказала», — выдавила она из себя, опять начиная раздражаться. «Выпей еще». Предложение Флафа больше походило на снисходительный приказ, будто дело было в чае, и Эл просто недостаточно его напилась. «Ничего и никогда не происходит только потому, что так кому-то захотелось. Ничего случайного, ничего внезапного. Туда, где ты находишься сейчас, вело множество дорог. И свой путь ты выбрала сама». Мистер Флав взял пирожное, понюхал его и положил обратно. Эл сглотнула, предполагая, что слова должны были что-то значить. Точнее, значат-то они много чего. Только вот у нее нет абсолютно ни одной свободной минуты, чтобы понять. Очевидно, это как-то связано с ее ответом. И Эл сделала единственное, что могло ей помочь. Она представила, что сделала бы Вэл на ее месте. Логика и анализ — сильные стороны ее сестры, а значит, и у Эл получится. Быть может, решение поставить Пирса в известность — не такая уж и хорошая идея. В конце концов, он бросится спасать Вэл, не подумав о себе, а пользы это не принесет никому из них. В таком случае остается корпорация «Созвездие». Но как она туда самостоятельно доберется, не зная даже, где та находится? «А вы случайно не знаете, как мне попасть в корпорацию?» Мистер Флав приоткрыл свои глаза, и Эл показалось, что это было сделано с долей раздражения. От нее явно хотят чего-то другого. «Ладно, вы не хотите, чтобы я ехала туда, так?» — сделала попытку Эл. «Что вы собираетесь делать, мисс Элеонор?» Этот вопрос порядком надоел, и Эл, не удержав в себе вспыльчивого нрава, воскликнула. «Сестру спасать я собираюсь!» «Ну, конечно!» — также эмоционально воскликнул мистер Флав, отчего Эл непроизвольно притронулась к губам. «Легенды могут приукрашивать и изменять, добавляя с каждым разом что-то новое. Пророчества же верны всегда». Мистер Флафф возвел указательный кривой палец кверху и приподнял подбородок. Возможно, это была его заключительная фраза, которая должна была вроде как все объяснить, расставить по местам и внести ясность. Но Эл по-прежнему ничего не понимала и начинала злиться. К чему ей это сейчас? Для чего эта информация? Как ей спасти сестру? Вот главный вопрос, на который она до сих пор не получила внятного ответа. «Ни один иной мир не может быть постоянным», — продолжил говорить он. «Ни ваш, ни любой другой. И вот что самое интересное. Даже самые проницательные из нас, изрекая судьбоносные предсказания, не вправе их менять». Эл закрыла глаза и глубоко вздохнула. Каждое его новое предложение начинало путать мысли, и терпение начинало лопаться. Скорее всего, ей самой придется искать решение и придумывать план по спасению Вэл. Оставалось лишь уйти от мистера Флафа. И пусть даже со склеенным ртом, приклеенной к стулу, она все равно уйдет. «Как вам угощение, юная мисс?» Словно спустившийся с небес на землю, мистер Флафф вновь разговаривал мелодичным голосом. «Что, простите?» «Вы ничего не испробовали», — беззаботно ответил старичок. «Хотя вы абсолютно правы». «В чем?» «Но ведь вы и так, милая моя, все знаете». Эл вскочила со своего стула, буравя взглядом милого старичка, который продолжал помахивать своими короткими ножками и перебирать пальцами по своей палке. «Должно быть, вы были очень дороги моим родителям, раз они создали для вас этот мир у себя в доме. Должно быть, вы были очень близки с моими родителями, раз они приходили к вам и привозили нас с сестрой поиграть в этом саду. И, должно быть, мои родители были очень дороги вам, раз вы так тепло приняли нас и продолжаете помогать. Я ни в коем случае не хочу показаться невежливой и неблагодарной, но, мистер Флафф, я совершенно вас не понимаю и хочу немедленно уйти отсюда». Осторожно, но очень твердо сказала Эл. И она знала, что, услышав ее сестра, какую тираду она сейчас выдала, то обязательно бы накричала на нее и попросила заткнуться, но сил у нее больше не было. Тратить время, слушать бредни, разбираться в сложных сплетениях наставлений она не собиралась. Уверенно повернувшись лицом в сторону, где обычно они с сестрой заходили в этот сад, Эл хотела было сделать шаг, но не тронулась с места. Она вдруг поняла, что, выйдя через эту дверь, которая сейчас была скрыта, окажется в доме родителей в Ричмонде. А во дворе нет припаркованного ее любимого красного мини-купера, который бы смог быстро доставить ее домой. А тратить нещадно утекающие минуты на такси она просто не имела права. Да и денег у нее с собой тоже не было. Когда Эл повернулась обратно к мистеру Флафу, который, между прочим, ничего даже не ответил ей, то удивилась до глубины души. Никакого мистера Флафа не было, как не было и угощений на дачном столике. Эл почувствовала себя крайне странно, и не из-за сказанных ею слов. Впрочем, за них она сможет извиниться потом, когда весь ужас, который творился сейчас в ее голове, исчезнет. Она вдруг остро почувствовала, что находится в ином мире, что все, что сейчас ее окружает, не принадлежит привычным ей чувствам. Это были абсолютно новые ощущения, немного странные, но такие нужные. Эл подошла к небольшому прудику и увидела, как лягушки бросились в рассыпную. Некоторые из них выглядывали из-за камней. Кто-то таращился на нее из рядом растущих кустов. А те, что свалились со своих кувшинок прямо в воду, высовывали свои мордочки с выпученными глазами. Затем Эл наклонилась и заглянула под столик в поисках мистера Флафа. Вряд ли, конечно, он стал бы там прятаться, но, если честно, Эл бы не удивилась этому. Она выпрямилась и глубоко вздохнула, все еще испытывая непонятные для себя чувства. Должно быть, это из-за безысходности, ведь она так и не поняла, что должна сделать. Подойдя к тому самому месту, где недавно была арка, спасшая ее из джунглей, Эл взглянула на колышущиеся листья дикого шиповника. В данную минуту в ее голове мысли превратились в карусель, которую она желала остановить, чтобы выудить хоть одну. Словно ответ лежал где-то рядом, что вот-вот, и она поймет самое важное в ее жизни. Эл испытывала какое-то волнение и знала, что Вэл обязательно бы обо всем уже догадалась. Проводя рукой по колючим растениям, Эл представила, как Вэл, загибая пальцы, начала бы рассуждать. «Итак», — вслух произнесла она, — «я необычный человек, имеющий суперспособности. Умею открывать и исследовать иные миры. Погодите, а кто открыл мне арку?» Эл огляделась в поисках этого кого-то, но сад оставался пустым. Мистер Флафф еще вначале сказал ей, что когда она искала помощи, он ей и помог. Получается, что мистер Флафф умеет такое делать? Вот так запросто открыл ей выход из иного мира? «Мистер Флафф», — позвала она, зная, что он не появится. «Так, ладно. Я чувствую иные миры. Могу видеть их вдоль и поперек. У нас необычные способности. Необычные». Эл все рассуждала и рассуждала, желая докопаться до истины. Она припала руками к огромной живой изгороди, прощупывая ее, будто за ней должен быть скрыт тайный проход. «Арка. Арка появилась, когда была больше всего нужна мне». Эл приподняла голову, закрывая глаза. «Волшебные силы. Арка. Грибной мир и арка». «Грибной мир и арка». Она вновь оглянулась, чувствуя, как что-то внутри необъяснимо растет. Мистер Флафф стоял неподалеку и внимательно за ней наблюдал. «Мистер Флафф, это вы открыли мне арку?» — спросила она. «Нет, мисс Эл». Он наклонил голову, разглядывая собственные ноги. «Нет», — повторила она. «Арка, когда нужна мне больше всего. Помощь». Мистер Флафф улыбался, раскачиваясь на пятках, и Эл поняла, что уходил он не потому, что обиделся на нее из-за ее слов, а намеренно оставил, чтобы она смогла сама догадаться, понять, раскопать в себе все. «Не стесняйтесь просить, когда нуждаетесь», — пропел он. «Просить? Я сейчас нуждаюсь, и я прошу вас помочь мне». Сделала попытку Эл, хотя прекрасно осознавала, что говорит старичок явно не о себе. «Всегда нужно заглядывать чуть глубже, и никогда не стоит останавливаться, даже если вам вдруг показалось, что вы достигли конца». «Что ж...» Эл отвернулась, разглядывая зелень перед собой. «Просить, когда нуждаюсь. У кого просить? Мог бы и подсказать, раз я уже почти догадалась». Эл покачала головой, зарываясь в волосы. Ей казалось, что она впустую сжигает время, играя в угадайку сама с собой. Сколько она уже потеряла, находясь здесь? Что происходит с Вэл? И сколько времени ей понадобится? Эл задержала дыхание, уловив собственную мысль, как птицу за хвост. Вот оно. «Иные миры!» — воскликнула она. Мне нужны иные миры. Жители. У них просить помощи. Но...» Она повернулась к мистеру Флафу. «Как мне вызвать арку в иной мир без зеркала?» В этот момент несуразный старичок с разноцветными волосами и кривой маленькой шляпкой на голове беседовал с огромной гусеницей, которая перепрыгивала с листа на лист. И, кажется, он совершенно не обращал внимания на свою гостью или делал вид. С шумом выдохнув через нос, Эл поджала губы. «Арка, появись!» — проговорила она. Ничего не произошло, да и не должно было, но попытаться стоило. Потратив несколько минут на раздумья, Эл решила вообще перестать думать. Она решила довериться своим чувствам, своим способностям. Представив в голове иной мир 4 сезона, вспоминая его жителей, королев и королей, Эл закрыла глаза, сосредотачиваясь на собственных ощущениях. Та нить, огонек, что каждый раз зажигался, стоило ей установить связь с иным миром, все еще оставался внутри. Ей стоило лишь дотянуться до него, разбудить. В груди что-то зашевелилось, наполняясь теплом. И Эл не сразу поняла, что прямо перед ней, прямо из воздуха появилась арка с переливающейся дымкой внутри. «Получилось!» — едва слышно сказала она. «Невероятно!» Мистер Флав кивнул Эл, безмолвно выказывая свою гордость за нее. «Спасибо вам!» — искренне поблагодарила она, чувствуя, как надежда разгорается все сильнее. «Берегите то, что вам ценно. Оно ценнее, чем вам кажется», — посоветовал он. Но Эл даже не стала заострять на этом внимание, мысленно уже вытаскивая Вэл из лап Макхар. Арка открылась в замке, в большой комнате с 4 дверьми, выходящими каждая в свое королевство. Не раздумывая, Эл бросилась тарабанить по ним в надежде, что ее услышат, и ей не придется расхаживать еще и по сезонам. Она пинала двери ногами, била кулаками, даже кричала, чтобы все они скорее вышли к ней. И вскоре за дверьми послышался шум. Кроме царя осени, Акрориса, в комнате появились каждый представитель своего сезона. «Что вы здесь делаете?» — удивилась Фужитория, разглядывая Эл с головы до ног. Не собираясь тратить время на непринужденные и вежливые беседы, Эл набрала побольше воздуха в легкие и выпалила, как на духу. «Нас с сестрой схватили. Взяли в плен Макхары в ином мире. Мне удалось сбежать только потому, что Вэл пожертвовала собой, отвлекая монстров. И теперь я здесь, чтобы просить вашей помощи. Мы должны спасти ее. Пожалуйста!» «Макхары?» — переспросил своим бархатным басом Миафор, выдохнув через нос клубы пара. «Их мир уничтожен». «Да-да, именно они, коты. И да, они в чужом ином мире пытаются убить мою сестру». Миафор прожигал ее взглядом, а Эл прекрасно помнила, какой эффект он произвел на Вэл. Она разрешила ему установить с ней зрительный контакт, если это могло ему помочь принять решение. Она попыталась расслабиться, мысленно передавая весь тот ужас, что там творился. «Что нужно от нас?» — спросил он после недолгой паузы. И тут Эл задумалась. Она действительно собиралась просить их проникнуть в другой иной мир? Сражаться, если потребуется? Она собиралась повести за собой армию? «Что нужно от нас?» — повторил свой вопрос Миафор громче и требовательнее. «Мне нужно...» — вдох для уверенности. чтобы вы пошли со мной и помогли мне спасти мою сестру». «Почему ее схватили?» — поинтересовалась королева Лета. «Это очень долгая история. Мы предполагаем, что все было спланировано, и нас заведомо привели в ловушку. Потому что чокнутый бывший лжехранитель знаний на пару со своим папашей уверены, что у нас есть несуществующий артефакт». Эл горячо жестикулировала, размахивая руками, будто это могло ей ускорить разъяснение. Все трое медленно просканировали Эл, задерживаясь на ее рваных джинсах, кулоне с замочком и, наконец, глазах. «Ты открыла наш мир сама?» «Конечно, сама». «Ты открыла наш иной мир без зеркала?» — уточнила Фужитория. «Да», — неуверенно подтвердила Эл, опасаясь, что это их отпугнет. А времени рассказывать еще и об их волшебных способностях точно не было. Миофор издал странный звук, сопровождая это еще одним мощным выдохом пара, и, развернувшись, скрылся за своей дверью. Следом в свои владения возвращались и королевы весны, и лета. «Вы куда?» — испугалась Эл. «Постойте! Но мне правда нужна ваша помощь. Я не справлюсь одна!» Почти рыдая, выдавила она из себя. «Жди здесь!» — таким несвойственным для себя жестким голосом приказала Домредрона. И Эл осталась одна посреди пустой комнаты. Раз она приказала ждать, значит, они вернутся. Но значит ли это, что они помогут? Возможно, они подарят ей палку и отправят одну в джунгли, чтобы она одна постаралась перебить всех котов. Эл стояла и чувствовала себя такой беспомощной. Имея такие, казалось бы, невероятные способности, которыми у нее даже еще не было возможности насладиться, она абсолютно ничего не может сделать. Но куда ей тягаться с такими сильными макхарами? Но только Эл подумала, что в любом случае вернется за Вэл, как двери снова открылись. В каждую входили правители королевств, ведя за собой своих жителей. Маленькие флики кружились, подпрыгивая на месте. Милы перекатывались, оставляя после себя лужи. А дроды с трудом протискивались, треща и издавая странные звуки. Комната была слишком мала, чтобы вместить всех. И Эл отвернулась, отходя подальше, чтобы вновь испробовать свою новую силу. «Мы готовы», — послышалось рычание волка. Вызвав арку, представляя свою сестру, заросли и мерзких котов, Эл сглотнула. «Хорошо», — сказала она сама себе, переступая порог переливающейся дымки. «Вэл, мы идем за тобой».